Глава 14. Прекрасная. Хотя большую часть организации похорон взял на себя отец, он предоставил мне выбрать кладбище, надгробие и эпитафию. Мать ясно дала понять, что хочет, чтобы ее кремировали, но она никогда не упоминала о том, как хочет быть похороненной, и, конечно, мы так и не осмелились ее об этом спросить. Я не верила в загробную жизнь, но горячо желала поступить с ней правильно. Я совершенно отчетливо слышала, как ее дух упрекает меня за то, в какой наряд я ее обрядила и какое надгробие для нее выбрала. Я остановилась на том, что показалось мне самым изысканным. Бронзовое надгробие с тиснением в виде плюща по краям. На нем мы попросили написать ее имя, даты рождения и смерти, а также следующий текст: «Прекрасной матери, жене и лучшему другу». Мать обожала прилагательное «прекрасный». Однажды она мне сказала, что если бы ее попросили описать меня одним словом, она бы выбрала «прекрасное». В ее представлении в этом слове объединялись идеальная красота и азарт. Это казалось подходящей эпитафией. Быть любящей матерью означает быть преданной, но прекрасная мать обладает собственным очарованием. Я выбрала кладбище между нашим домом и городом, на полпути вниз по холму, огороженное длинной кирпичной стеной с железными воротами. Отец признался, что немного боится похорон, убежденный, что насекомые станут кармическим возмездием за годы, проведенные им в качестве дезинфектора. Но для меня было важно, чтобы ее прах был похоронен в земле. Мне хотелось иметь возможность приносить ей цветы и место, где их поставить. Я искала место, где можно рухнуть на землю и в разное время года плакать в траве и грязи, а не стоять перед стеной с многочисленными рядами ячеек, будто я посещаю банк или библиотеку. Отец купил два участка рядом. Он встретился со священником, чтобы договориться о христианской службе. И хотя подобный шаг казался несколько неискренним, я не стала оспаривать его решение. Я понимала, что остановиться на подобном обряде будет проще всего, и это многих людей сделает счастливыми, чего в конечном итоге и хотела бы мать. За синим письменным столом в своей детской спальне, за которым в старшей школе я писала все свои сочинения, а всего 2 недели назад готовила брачные обеты, я подсела над траурной речью, ища слова, способные описать ее на одной странице. Трудно было писать о человеке, которого, как мне казалось, я так хорошо знала. Слова выходили громоздкими и вычурными. Мне хотелось рассказать о ней что-то особенное, что только я могу раскрыть. Что она была больше, чем домохозяйка, чем мать. Что она была по-своему выдающейся личностью. Возможно, я все еще ханжески умаляла значение этих двух ролей, которыми она больше всего гордилась, неспособная смириться с тем, что те, кто воспитывает и любит, испытывают ту же степень удовлетворения, что и те, кто стремится зарабатывать и творить. Ее искусством была любовь, которая обволакивала ее близких. Вклад в мир столь же монументальный, как песня или книга. Одного без другого не бывает. Возможно, я просто боялась признать, что большую часть себя она оставила во мне. За день до похорон отец встретил в аэропорту Нами и Суньона. Когда они вошли в дом, Нами двигалась, как маленькая беспокойная птичка. Ее жесты были неровными и хаотичными. Она издала гортанный и дикий вопль, так хорошо знакомый мне звук. Я никогда не видела ее такой. Нами Иму всегда была необычайно сдержанной. Интерьер нашего дома, полностью воплотивший идеи моей матери и до сих пор наполненный ее присутствием, довел ее до истерики. Я попыталась представить, что она должна чувствовать, будучи старшей, и наблюдая, как две ее младшие сестры умирают с разницей в несколько лет от одной и той же болезни. Было такое ощущение, что мир разделился на два типа людей: на тех, кто испытал боль, и на тех, кому это еще только предстоит. Моя тетя была одной из нас. Она слишком хорошо познала эти страдания. Сон Йон поддерживал свою мать как колонна. Он проявлял стойкость, несмотря на то, что провел в этом доме целый год, когда приехал в Соединенные Штаты изучать английский язык. Ему еще только предстояло пережить горе, но на данный момент он накрепко стиснул зубы. Если один человек падает, другой инстинктивно берет на себя его ношу. На похороны я оделась в черное платье. Мать купила его мне во время одного из походов по магазинам, куда мы отправились, чтобы освежить мой образ. А сверху черный пиджак, чтобы скрыть татуировки, которые она ненавидела. Я надела серебряное ожерелье, которое она подарила мне после смерти Инми, и принесла такое же вниз. «Этот, Инми, мама, мне дай!» Я изо всех сил старалась объясниться на корейском. В отчаянии я обратилась за помощью к Сун Йону. «Моя мама купила это мне после смерти Инми, чтобы у нас были одинаковые. Но теперь, когда ее больше нет, я хочу, чтобы у него была другая хозяйка». Сун Йон перевел, а Нами взяла ожерелье и накрыла его ладонями. Она опустила глаза и, поморщившись, прижала его к сердцу. «О, Мишель», — сказала она, надевая его, — «спасибо». Похороны прошли странно, главным образом потому, что я не была в церкви более 10 лет и не осознавала, насколько непонятной может показаться атеисту религиозная практика. Появилась старуха, одетая в изысканное одеяние с гигантским жезлом, оканчивающимся большим крестом, который она то поднимала, то опускала, совершая обход вокруг пастора, пока тот проводил литургию. Затем последовала великая благодарственная молитва, которая больше напоминала специальный выпуск видеокассеты про мальчика Чарли Брауна, чем подходящее чтение для похорон. Я посмотрела на Нами, чьи руки были сложены вместе. Она плакала, торжественно кивая в ответ на незнакомые слова, но пунктуально присоединяясь к каждому «Аминь». Христианство было языком, который она понимала. Религия была для нее утешением, и в тот момент я была благодарна отцу за то, что он организовал отпевание. Меня позвали прочитать надгробную речь. Питер был наготове на случай, если со мной случится истерика. Мой голос дрожал, и я нервничала, но до конца прочитала то, что написала. Меня почти напугало то, что я смогла пройти через все это, не разрыдавшись. На похоронах я вообще почти не плакала. Затем был устроен небольшой прием. Кто-то расставил плошки с крендельками и смесью сухофруктов и орехов, и я ощутила угрызение совести из-за того, что не принимала активного участия в его планировании. Я чувствовала себя неловко, как мать на похоронах Инми, не зная, как себя вести. Необходимость выступать и угощать других ощущалась как попытка сдержать чихание. Когда все закончилось, я собрала все букеты, не желая оставлять ни единого цветка. У меня возникло эгоистичное, отчаянное желание настолько усыпать могилу матери цветами, чтобы их было видно с дороги. Я хотела продемонстрировать, насколько глубоко любила свою мать, чтобы каждый прохожий задавался вопросом, живет ли и в его сердце подобная любовь. Мы отвезли ее останки на могилу. Процессия была небольшой, всего 2 машины, набитые остановившимися у нас членами семьи. Ее участок находился под деревом, раскинувшимся высоко на пологом холме кладбища. Я посмотрела на надгробие. «Пап, здесь написано «любящая», — прошептала я. «Чушь собачья», — сказал он. После похорон я пригласила Кори и Николь, а также членов нашей семьи во французский ресторан, в котором, как жаловался мой отец, были заоблачные цены. Я заказала самое дорогое блюдо в меню. Идеальный маленький кружок редкой говяжьей вырезки блестел от красного винного соуса с костным мозгом, плавая в лужице пюре из топинамбура. Я отрезала пикантное мясо кусок за куском и пожирала его, чередуя с ложками маслянистого пюре. Было такое ощущение, будто я не ела много лет. Пока отец оплачивал счет, я сидела молча, полная еды и вина, и, наконец, позволила всем своим эмоциям взять верх. Я так долго сдерживалась и изголодалась не только по пище, но и по вниманию. Я пыталась быть стоиком, скрывала слезы от семьи, и, наконец, они все хлынули наружу. На меня косился весь ресторан, пока я рыдала и тряслась, но мне было все равно. Было так приятно испытать облегчение. Мы встали, чтобы направиться к машине. Мои ноги подкосились. Я позволила себе упасть в объятия двух моих лучших подруг, бросившихся поддержать. Всю дорогу домой я рыдала большими, комично тучными слезами, а потом заливалась горючими жидкими слезами в одиночестве в своей спальне до тех пор, пока не уснула. Проснулась я рано утром с ощущением, будто лицо впитало половину бассейна. Глаза опухли, я была измотана, но не находила себе места. Нами и Суньон спали в гостевой комнате через две двери отсюда. Я завидовала им двоим, тесно связанным друг с другом, в то время как нам с отцом было нелегко наладить общение. Мне хотелось что-то для них сделать, чтобы они почувствовали себя комфортно, как поступила бы моя мать. Теперь я была хозяйкой дома. Я ломала голову над тем, чтобы такого приготовить на завтрак, и остановилась на твенджан-тиге, идеальной корейской еде. Мама часто подавала его вместе с другими корейскими блюдами — сытный, обильный суп с овощами и тофу. Я никогда не готовила это блюдо самостоятельно, но знала его основные компоненты и то, каким оно должно быть на вкус. Еще лежа в постели, я повернулась на бок и погуглила, как приготовить корейский суп из ферментированных соевых бобов. Первая же ссылка привела меня на сайт женщины по имени Мангчи. Вверху страницы был плеер YouTube, а внизу — рецепт. Видео было размытым и пиксельным. Кореянка примерно возраста моей матери стояла над раковиной в тускло освещенной кухне. На ней была зеленая майка-алкоголичка с аппликацией из пайеток вокруг ворота. Волосы были собраны в свободный хвост и перевязаны декоративным оранжево-желтым шейным платком, обнажая длинные висячие серьги. Это повседневная домашняя еда корейцев. «Мы едим это блюдо с разными закусками и рисом», — обратилась она в камеру. Ее акцент успокаивал, слова обнадеживали. Инстинкт меня не подвел. Я просмотрела список ингредиентов. Одна средняя картофелина, одна чашка нарезанных кабачков, 5 зубчиков чеснока, 1 зеленый перец чили, 7 сушеных анчоусов без голов и внутренностей, 2,5 стакана воды, 1 стебель зеленого лука, тофу, 5 столовых ложек пасты из ферментированных соевых бобов, 4 крупных креветки. Ничего слишком пугающего. Я умылась и пошла в прачечную, чтобы заглянуть в мамин холодильник для кимчи, специально предназначенный для хранения ферментированных продуктов при идеальной температуре. Предположительно, это имитировало почву корейской зимы, куда женщины закапывали свои глиняные кувшины, храня кимчи до весны. Внутри уже стоял большой контейнер с соевой пастой. Остальные ингредиенты я могла купить в супермаркете Sunrise Market. В маминых сандалиях и легкой куртке я отправилась в город. Магазин открывался как раз в момент моего визита. Купив необходимые овощи и кусок твердого тофу, я решила отказаться от морепродуктов и вместо этого взяла маринованные короткие ребрышки, вспомнив, что мать использовала в своем рецепте говядину. Вернувшись домой, я приготовила рис в маминой рисоварке, очистила картошку и покрошила ее вместе с цукини и луком, измельчила чеснок и нарезала маринованные короткие ребра на небольшие кусочки, а затем порылась в мамином шкафу в поисках ее горшка тукпыги. Поставив тукпыги на конфорку со средним огнем, нагрела немного масла и выложила овощи и мясо. Добавила ложку пасты твинджан и качукару, а затем покрыла содержимое водой. Каждые несколько минут я пробовала бульон, подмешивая больше пасты и кунжутного масла, пока вкус супа не стал напоминать блюдо матери. Наконец, удовлетворенная, я добавила квадратики тофу, нагревая их в течение минуты, а затем мелко нарезанный зеленый лук. Потом я разложила на маленькие керамические тарелки банчаны, которые нашла в холодильнике для кимчи. Нарезанное бэчу кимчи, тушеные черные соевые бобы и хрустящие ростки соевых бобов, маринованные с кунжутным маслом, чесноком и зеленым луком. Я положила на стол ложки и палочки для еды и открыла пакетики с морскими водорослями, повторяя движение матери, отложившееся в памяти с детства, пока я носилась по кухне, наблюдая, как она готовит бесчисленное количество моих любимых блюд. Сон Йон и Нами проснулись в 10, и я зачерпнула 2 миски пушистого белого риса, пока они спускались по лестнице. Я проводила их к столу и поставила перед ними на горячую тарелку тиге. «Это приготовила ты?» — недоверчиво спросила Нами. «Не уверена, что получилось вкусно», — ответила я. Я присела к столу рядом с ними и наблюдала, как они поливают рис бульоном, разламывают тофу краями ложек, и изо рта у них струится пар. На мгновение я почувствовала себя полезной, счастливой, что после всех лет, пока они вдвоем за мной присматривали, я смогла сделать для них такую незначительную вещь. В тот вечер отец отвез Сон Йона и Нами обратно в аэропорт. Оставшись одна на кухне, я услышала стук во входную дверь. Когда ее открыла, там уже никого не было. На коврике остался лежать небольшой бумажный пакет для покупок. Внутри находился тщательно завернутый в ткань керамический чайник нефритового цвета, на боковой стороне которого были нарисованы 2 летящих журавля. Я смутно его узнала. Подарок матери, стоявший без дела на верхней полке шкафа для посуды. Также прилагалось письмо, напечатанное на английском языке, на 2 листах бумаги. Я положила чайник обратно в сумку, занесла его внутрь, села возле кухонного острова и принялась читать. «Любимые подруги и ученицы Чонми, я до сих пор слышу твой смех, пока сижу и рисую в своей студии. Однажды ты пришла на первый урок рисования в стильном платье и модных солнцезащитных очках. Тогда я про себя подумала, о, эта богатая дама пробудет в классе в лучшем случае 2 месяца. Однако ты меня удивила и за год не пропустила ни одного занятия. Я видела, что ты не просто занимаешься живописью, тебе это очень нравится. Мы с вами, 2 дамами, прекрасно и радостно проводили время на уроке. Это было больше похоже на клуб женщин среднего возраста, чем на художественный класс. У нас было много общего, потому что мы все были в одной возрастной группе. Мы пили кофе со сладкой булочкой, которую ты всегда приносила на занятия. Мы смеялись над множеством забавных историй, которые рассказывали друг другу. Так продолжалось целый год, пока ты не перестала посещать занятия. Ты сказала, что это просто проблема с пищеварением, ничего страшного. Я ответила: «Береги себя, сестра». Я до сих пор не могу поверить, что это был последний раз, когда ты держала в руке кисть. Я молилась за тебя, сохраняя твой корейский чайник, который ты начала рисовать незадолго до того, как заболела. Я начала верить в чудо. Я могла бы вернуть тебе чайник сразу после того, как ты перестала приходить на занятия, но загадала, что если его сохраню, ты поправишься и вновь будешь той счастливой женщиной, которой была всегда. Пришло время, когда я больше не могу держать это письмо при себе. Я знаю, что ты больше не страдаешь от боли и покоишься на небесах. В моем воображении ты входишь в мою студию, светло и жизнерадостно смеясь. Но каждый раз я вынуждена видеть, что ты больше не сидишь и не рисуешь на своем любимом месте. Чунми, ты красивая, добрая и отзывчивая женщина. Я тебя очень люблю. Твоя подруга Юни. Ноябрь 2014. Почему она не дождалась, пока я открою дверь? Очевидно, учительница рисования моей матери знала, что она умерла, но сохранила адресованное ей письмо. Но если это было написано для моей матери, подумала я, почему она не написала его по-корейски? Не перевела ли она это письмо специально для меня? В глубине души я чувствовала или, может быть, надеялась, что после смерти матери я каким-то образом ее поглотила, что теперь она стала частью меня. Мне было интересно, не считает ли ее учительница рисования, что, обращаясь ко мне, она получает максимальный шанс быть услышанной. Я порылась в холщовой сумке с изображением маленьких эйфелевых башен, в которой мама хранила свои принадлежности для рисования, и пролистала ее альбомы с рисунками. В том, что поменьше, находились ее ранние рисунки. На второй странице был карандашный набросок Джулии, тот самый, где она выглядела как толстая сарделька с лицом. Я вспомнила, как она отправила мне ее по мессенджеру, когда впервые начала посещать занятия, и как, несмотря на крайнее отдаленное сходство, я гордилась тем, что она пробует что-то новое. От страницы к странице я отмечала ее прогресс. Альбом поменьше был заполнен карандашными рисунками различных предметов из дома, артефактов из ее мира. Сосновая шишка, сорванная на участке. Декоративные миниатюрные деревянные сабо, которые Инми прислала в качестве сувенира во время работы в Нидерландах в компании KLM. Один из бокалов на короткой ножке с фактурным изображением ромашки, из которого она пила белое вино. Фарфоровые балерины, пятая и третья по счету. Та, которую я случайно изувечила, осталась незапечатленной. Один из ее чайников, Мэри Энгель Брайт, в котором даже без цвета я опознала первый в ее коллекции. Его так хорошо знакомые желтое основание и фиолетовая крышка с рисунком Пейсли мгновенно всплывали в воображении при виде этого наброска карандашом. На последних страницах были три идеально прорисованных яйца. Я вспомнила наш разговор о них по телефону за несколько лет до начала всего этого кошмара, когда ее главной заботой было научиться изображать их кривизну. В большом альбоме, после того, как мать начала работать с акварелью, ее рисунки стали более впечатляющими. У нее отлично получалось использовать цвета. Она всегда умела делать вещи красивыми. Мать перешла от предметов домашнего обихода к более традиционным темам, таким как цветы и фрукты. Она начала подписывать и датировать свои работы, экспериментируя с разными подписями, как будто каждая из них требовала свой собственный псевдоним. На серии из трех рисунков углем, хлеба и лимонов, сделанных в мае и июне 2013 года, она написала лишь свое имя — Чунми. В августе 2013 года на картине, изображающей три зеленых груши, разбросанные рядом с вазой с коралловыми хризантемами, она сократила его до Чон. Chevrolet 2014 года на карандашном рисунке грозди бананов она написала свое имя на корейском языке, но добавила в конце букву Z. В марте 2014 года, всего за два месяца до того, как у нее диагностировали рак, акварель, изображающую целый зеленый болгарский перец и половинку его оранжевого родственника, она подписала синей шариковой ручкой Чон Зет. Хотя мне было известно, что в прошлом году мать посещала уроки рисования, и я даже видела фотографии нескольких эскизов в сообщениях, большую часть работ я никогда прежде не видела. Различные подписи казались столь очаровательно дилетантскими. Теперь, когда она ушла, я начала изучать мать как чужую, копаясь в ее вещах, пытаясь открыть ее заново, вернуть к жизни любым доступным мне способом. В своем горе я отчаянно пыталась истолковать малейшую деталь как знак. Было приятно держать в руках ее работы, представлять мать до боли и страданий, расслабляющуюся с кистью в руке в окружении близких друзей. Я задавалась вопросом, помогло ли ей занятие искусством справиться с экзистенциальным страхом, возникшим после смерти Инми. Пролил ли поздний расцвет творческих интересов матери свет на мои собственные художественные порывы? А вдруг своими творческими способностями я в первую очередь обязана ей, и в другой жизни, при иных обстоятельствах, она могла бы стать художницей? Разве не здорово, что нам сейчас действительно нравится друг с другом разговаривать? Сказала я ей однажды по дороге домой из колледжа, после того, как большая часть ущерба, причиненного мне в подростковом возрасте, была устранена. «Это так», — сказала она. «Знаешь, что я поняла? Я просто никогда не встречала кого-то вроде тебя». «Я просто никогда не встречала кого-то вроде тебя. Как если бы я приехала из другого города или была эксцентричным гостем, сопровождающим общего друга на званый обед. Странно было услышать нечто подобное из уст женщины, родившей и воспитавшей меня, с которой я жила в одном доме целых 18 лет, женщины, бывшей наполовину мной. Матери было крайне сложно меня понять, так же, как и я изо всех сил пыталась понять ее. Оказавшись по разные стороны линии разлома, поколений, культур и языков, мы блуждали, лишенные ориентира, каждая из нас глухая к ожиданиям другой, вплоть до последних нескольких лет, когда мы только начали раскрывать тайну, вырезать психическое пространство, чтобы приспособиться друг к другу, научиться ценить различия между нами, наслаждаться нашим преломленным сходством. Затем годы, которые могли бы стать самыми плодотворными для взаимопонимания, резко оборвались. И я осталась одна, чтобы расшифровать тайны наследования без ключа.